Я, конечно же, понимал, что вопрос ликвидации отдельного меня любимого, это действительно не вопрос, не мина, так отрава. И сдохну я в небе от жидкореактивного поноса и рухну вниз и разобьюсь в лепешку среди горящих обломков ММ-10, которые они потом благополучно стырят в 2024 год. С наших киллеров станется, будя такой приказ. Я, говоря все это майору, давал знать, что во-первых, нужен пока еще, а во-вторых, у них там не все гладко с сотрудниками. Есть кое-какая червоточинка и в обоих временах. Преступно-предательская группа налицо. Ищите, поищите и обрящите. Лентяй, блин, все за вас Виталя Никитин делать должен. Телефонный звонок оторвал Судоплатова от карты. Главный диверсант всея СССР взял трубку, алёкнул. Павел Анатольевич, перехватили радиообращение немцев к таинственной авиагруппе и ее ответ им же. О, как, давай сюда, сейчас буду. Спустя 5 минут в дверь кабинета постучались и после разрешения в нее вошел молодцеватый майор. Потянул лист бумаги с текстами радиограмм. Круто берут, ребята, на Берлин замахнулись. И все же не поляки, а наши. Согласен, скорее да, чем нет. Полагаю, что действует какая-то группа штурмовиков. Почему? Почерк штурмовой. Жигарева спрашивали. Жигарев, ссылаясь на Мичугина, говорит, что ему неизвестно, что за штурмовая группа смогла там сохраниться после 22 июня. И не только сохраниться, но и иметь приличные запасы топлива и БК. П.Ф. Жигарев, главком ВВС СССР в 1941 году, Ф.Г. Мичугин, командующий ВВС Западного фронта с 08.1941 по 03.1942 ГГ, прим автора. А почему мы думаем, что там группа одиночка? Тогда ему проще с топливом и БК, но слишком эффективная работа. А если предположить, что сохранилось какое-то число полностью заправленных штурмовиков с приличным запасом топлива и летчик, выработав ресурс движка на одном, в следующий раз летит на другом, и какое-то число техников при них, как вариант, но не обязательно. Заправить топливо в баке летчик может и без техников, зарядить пушки и пулеметы тоже, ракеты также, а бомбы подвесить сложновато. А были ли бомбы? Вот и я так думаю, мы не знаем за бомбы. Судоплатов и майор задумчиво смотрели друг на друга и пытались вычленить логику в тех знаниях, что у них имелись на этот момент. Меня смущает только одно, мощность рации, с которой был передан ответ немцам. Павел Анатольевич, кто сказал, что они передавали с самолета? Могли из земли? Не согласен. Этой передачей требованием их могли ловить на арапа и пеленговать рацию. И если они, или даже он, ответили с земли, то их скорее всего уже в живых нет, или вот-вот обложат. А с самолета, вариант более логичный, но возникает вопрос мощности. Загадка. Опять возникла пауза. И, все же, я думаю, что нет загадки и передача идет с самолета. И рация действительно мощная. Поясни. Очень часто, почти каждый день, на немецких рабочих оперативных волнах передается «Вставай, страна огромная». Передача идет довольно долго, причем забиты все рабочие частоты немцев. Потом передача резко прекращается, и тогда начинают говорить немцы, и всегда панические о том, что там чего-то у них уничтожено. Думаешь, так он глушит немцев, чтобы те не могли использовать радиосвязь? Да, глушит не по всей линии фронта, конечно же, но радиус там, похоже, приличный. Может быть такое, что глушит наземная станция, а работает самолет? Вряд ли. Пеленгаторы со счетов списывать нельзя. Определить точку, с которой наземная станция глушит радиосвязь, просто, и она неподвижна. К ней сразу выдвигается ближайшая воинская часть, с которой связь может быть даже на уровне делегатов или телефонная. А определять местоположение летящего самолета в условиях заглушенной собственной радиосвязи бессмысленно, непонятно потом кого, куда посылать и как сообщить. А наутро я полетел к все той же любимой станции ЛИДА. Продолжение следует. Глава 15. Как Никитин целого Гитлера напугал. И ведь напугал-таки. Подлетев к Лиде, я очертил на экране планшета зону, которую должны накрыть ракеты объемного взрыва. А там система уже сама определит, как все 40 ракет распределятся и поразят эту зону. С каким шагом и с какой очередностью. В эту зону попали и сами пути, с двумя эшелонами, сканер показал их наличие, здание вокзала и ближайшие пакгаузы. Ну и большая куча немцев. Разумеется, не меньше полка уж точно. Ракеты ушли. С 4 километров мне было прекрасно видно, как там все забабахало. Потом рвануло особенно сильно, видать, опять в боеприпасы всадило. А после заполыхало. Куски железа, досок, кирпичей, и уж, конечно же, рук, ног, голов летели в разные стороны далеко и эффектно. Долго смотреть не стал и пошел вдоль железки в сторону Варшавы, в надежде встретить где-то эшелон, а то и парочку. И такой действительно нашелся, но он не доехал до Лида километров 20, а их в это время вообще легко высматривать из-за дыма, высоко бьющего из трубы любого паровоза. Он-то, пыхтящий и дымящий, и получил первым свою порцию 30-миллиметровых снарядов где-то на перегоне между станциями Симашки и Курган. Последовал приличный взрыв, в небо взметнулся белый и густой вулкан из пара, а я уже бил по вагонам зажигательными 23-миллиметровыми снарядами, проходя непрерывной очередью из двух стволов по крышам вагонов, и щепки летели по сторонам, будь здоров. Примерно треть вагонов загорелись сразу снаружи, а в остальных разгораться начало внутри. Сколько чего я там уничтожил, мне, разумеется, было неясно. Но то, что уничтожил что-то или кого-то, определенно точно. Однако, боезапас у меня еще оставался. Примерно сотня 30-миллиметровых снарядов, полсотни 23-миллиметровых и полный БК-12 7-миллиметров. Ищем дальше. Кто ищет, тот всегда найдет. И теперь я держался автомобильных дорог. Обстрелял коротко из пулеметов три замеченных поста на перекрестках. Из 23 мм усадил два моста с охраной. Один из мостов сразу загорелся, хотя оба были деревянными. Пулеметами прищучил небольшой кортеж из легкового автомобиля в сопровождении двух мотоциклов, броника и грузовика. И заметил вкусную цель, аэродром, на который заходили шестерка бомбардировщиков. Нет, они не знали, что я рядом, и связью пользоваться, по понятной причине, не могли. И по той же причине не могли чувствовать себя в своей тарелке. Солдатская молва явно уже обозначила, что если не смеют крылья черные над родиной летать, то и нечего и пытаться, целее будешь. И уж не буду рассказывать, на что потратил оставшиеся 23 и 30 миллиметровые снаряды. Оставил только и на всякий случай пулеметные, да их было уже не более 50. После атаки на аэродром, где горело не меньше полудесятка самолетов, я вырубил глушилку и с паузами в минуту 5 раз передал в эфир на всех частотах. Das Ergebnisun Siris Hiutigin Angriff Sauf Lida Station ist in BSPL Dafer, was wir in nur jenem Takach ne Verluste von uns Siriersite mit Berlin machen können. Sie wissen, was sie aufgeben müssen. Результат сегодняшней нашей атаки на станцию Лида является примером того, что мы можем сделать с Берлином всего за сутки без потерь с нашей стороны. Вы знаете, от чего вам нужно отказаться. И врубил обещанную ранее песенку Винни-Пуха. И на монгольском, чтоб помучились, уроды. Пиглет битха ирха аша явж байгава не том, том ну уцьюм, куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет, и полетел окольными путями в Дьяконово. Забегая вперед, скажу, что эта акция возымела действие. Немцы прекрасно видели, что они никак не могли защитить крупную узловую станцию от удара с воздуха. Этому удару им нечего было противопоставить. ТК, большинство зениток и их расчеты сгорели в пламени взрывов сразу, а те, что не сгорели, просто не видели целей, не знали, куда стрелять. Я-то опять пускал ракеты с минимальной высоты и с расстояния в 5 километров. Авиация фашистов тоже не могла перехватить неведомого врага. ТК банально не знала об атаке и не могла знать из-за напрочь заглушенного радиоэфира. В итоге, вскоре количество расстрелов и карательных акций в Белоруссии значительно и резко снизилось и были свернуты. Но от своих планов фашисты все равно не отказались и, как после войны показали документы, рассчитывали привести их в исполнение после того, как неведомая угроза будет уничтожена. Да, она может продолжить атаковать, и таки продолжила, прим автора, но была отведена от Берлина, который, как понимали немцы, очень жирная для угрозы цели, и его сожжение со всем берлинским мирником не будет прощено никем. Вермахт после такого просто повернет штыки в сторону верхушки рейха, а я ведь сожгу, злой я до жути, кровожадный до фашистов. Эти 4 миллиона берлинцев, по сути, восторженно благословившие поход на восток и отправившие туда своих мужчин, сами ответят за 2 миллиона убитых этими мужчинами мирных жителей Белоруссии. Понятно, что Гитлер моих мстительных мыслей не знал и знать не мог, а дело с тотальным разгромом станции Лида дошло и до него, но таки именно он приказал умерить аппетиты по убийству мирных жителей в Белоруссии, отменить карательные операции и сосредоточиться на боевых действиях только против тех, кто нападает на немцев с оружием в руках. А с недочеловеками разберутся, мол, потом, когда не будет угрозы Берлину, т.е. Советы будут повержены окончательно и разнесшие в дым станцию Лида будут гарантированно уничтожены сами. Но все это случилось позже, а передо мной уже теперь стояли две новые задачи. Организовать наконец-то мощное вооруженное сопротивление фашистам в лице партизанского отряда, тут и Забродин как раз своих беглецов привел, причем в увеличившемся вдвое составе, и разобраться с тайной Марины Леонардовны Гидрайц. Ну и подкатить баки к Ольге Александровне, а то смотрю, она там тоже начала этак немножечко неровно дышать. Это оно и есть то самое, вот и я так же подумал. И, что интересно, об уничтожении станции Лида в Москве стало известно уже через день, по их собственным каналам. А еще через два дня они там же получили высококачественные фотографии результатов моего налета, которые я сделал через день после того, послав полетать над станцией дрон-наблюдатель с камерой, сам, при этом, заныкавшись на той же самой полянке, где впервые встретился с группой капитана Ля и майором Забродиным. Фото уже у меня скачал мой тачмайер, а уж как он там передал в Москву 1941 года, его дело. Здравствуйте, товарищ Судоплатов. Посмотрите, пожалуйста, вот эти фотографии, что вы можете сказать по ним. Судоплатов подошел к столу и начал рассматривать фотографии. На них он увидел скрученные в бараний рог рельсы, искверканные взрывами и огнем вагоны, разрушенные здания вокзала и складов. Все было черно от гари. Фотографии невероятного качества, с великолепными резкостью и деталировкой. На одном из фото Павел Анатольевич заметил кусок, очевидно, вывески, тоже скрюченный, рваный и обожженный. На нем сохранилась часть названия Ида. Судоплатов нахмурил брови, пытаясь что-то вспомнить, затем поднял их удивленно и спросил: «Это фотографии разбомбленной станции Лида? Ее разбомбили?» «Совершенно верно, товарищ Судоплатов. И товарищ Голованов утверждает, что станция подвергалась бомбардировке не его подчиненными, ТК, его дивизия не осуществляла налет на станцию, такой налет еще только планируется. А.Е. Голованов, на момент повествования командир 81-й краткой авиадивизии дальнего действия, предтечи рода войск авиация дальнего действия, созданного в начале 1942 года, прим. Автора. Я правильно понимаю, что это работа тех, о ком вы спрашивали не так давно? Абсолютно верно, товарищ Судоплатов. И скажите, вас ничего не смущает в этих фотографиях? Высочайшие качества, скорее удивляет, а смущает, возможно, ракурсы. С таких ракурсов, особенно с таких ракурсов, и с таким качеством могли снимать только немцы. Эти фото из Берлина? Нет, эти фото, как утверждает товарищ Берия, сделаны теми людьми, которые уничтожили станцию Лида. Тогда я не понимаю, как они могли их сделать. Очевидно, их могущество распространяется не только на боевые действия, но и на сопутствующие операции. Поэтому вам нужно как можно скорее связаться с ними и договориться о совместных действиях. Уже работаем, товарищ Сталин. Не то чтобы я не ожидал, но все равно получил сообщение из Москвы. Причем, совершенно неожиданным способом, в сводке Советского информбюро. Левитан, как обычно, зачитывал текст и в какой-то момент выдал, что, мол, нашей авиацией разбомблен крупный железнодорожный узел в городе Лида, уничтожено с боевую кучу немецких техники и солдат, а летчикам, бомбивших станцию, присвоено звание Героев Советского Союза, и они приглашаются для вручения высшей государственной награды в Кремль. А в следующие дни по радио несколько раз передали совсем новую песню «Ждет бойца Лидочка», которую спела любимая и в этом времени и позже Клавдия Шульженко. Скорее всего, не все знают, но Клавдия Ивановна Шульженко, 1906-1984, в реальности была очень популярной певицей, а самые знаменитые песни в ее исполнении это «Синий платочек», «Давай закурим, товарищ, по одной», «Где же вы, друзья-однополчане», прим. Автора. И слова-то у песни про Лидочку прям такие призывные, хотя и несколько топорно нескладные. «Лидочка красавица ждет героя поскорей. Ох, как он ей нравится, вместе будет веселей. Письмецо в простом конверте напиши, дружок любезный. Ждет красавица тебя, эх, такого молодца». Ну и как тут не откликнуться на такой милый задор? И я понимал, почему Москва пошла на такой шаг. Нужна была мощность всесоюзных радиостанций и эфир, который слышат все, и такая передача не покажется странной. Ну разве, что приглашение на награждение выглядит весьма необычным, и на него нельзя не обратить внимания. Очевидно же, что со мной ищут контакты, и теперь мне осталось лишь сообщить, как я на этот контакт выйду. И казалось бы, что достаточно отправить в Москву весточку через майора Кима, но препятствием была та самая подозрительная червоточинка в засланце, который, очевидно, сидит в Москве. И вот я так и не понял, работает ли он на немцев тоже, или их руками решал какие-то свои задачи, цинично не принимая во внимание, что Илья с группой Ким свои. И если он их не учитывает, то с какого перепугу он меня-то будет учитывать, о чем я не так давно майору Киму и говорил. Так что вышел из доверия этот товарищ. А может, это Берия? Майор Забродин был молодцом, даром что особист, ведь по-особистски он, безусловно, сволочуга редкостная, работа такая. Однако профессионал великолепный, высшей марки, и он довольно быстро определил, что в группе 11 бойцов, сбежавших из лагеря с гнильцой, оказался тот самый старший лейтенант Калинин и еще боец Васюков. И если Калинин был патологически заносчивый трус, то Васюков, себе на уме и прекрасно понимал, что остаться в лагере означает погибнуть неминуемо, а вырвавшись оттуда появляется шанс устроиться, пусть даже и служа немцам. Так вот, Калинин проявил свою трусость в случайном встречном бою с фельджандармами, а ведь тех было-то меньше, чем наших бойцов, но под огнем именно Калинин забился под какой-то корень и стрелял куда угодно, но не во врага. В результате немцы смогли зайти с его стороны и чуть было не положили всю группу. Это заметили, немцев отогнали, но Старлею после высказали, выбили из рук автомат, дали по морде и Забродин, согласно военному времени, истратил на него один патрон из своего револьвера. Он же тогда, после встречи с Денисенко, патроны-то собрал по указке лейтенанта, но кроме двух, которые банально не нашел, а фельджандармов тогда задавили числом и обратили в бегство. Но убить их никого не убили, не попал никто. Что же касается Васюкова, то на него майору пожаловался самый возрастной из бойцов, рядовой Чекашкин, которому уже минуло 27 лет. Мол, мутный какой-то этот Васюков, подговаривает отстать от группы, уйти и обустроиться как-то. А обратился Васюков к Чекашкину скорее всего потому, что тот при всех в разговоре несколько скептически оценил мощь Красной Армии, показав, что не слишком-то и верит в то, что она, отступившая уже к Смоленску, очухается и разобьет немцев. И ведь не испугался особиста. Правда, в ответ на его упреки, сказал ему, что цыплят по осени считают, но к немцам он, Чекашкин, не пойдет в любом случае и присягу он уважает. Да и видел уже, что немцы с нашими делают. Но Васюков успел улизнуть. Догонять его не стали, благо он ничего ни у кого не взял. То ли не успел, то ли не рискнул, а то точно бойцы его отыскали бы. Судьбу Старлея Калинина видели все, но эти все оказались нормальными людьми с нормальной боевой злостью. Те обращенные в бегство фельджандармы соврать не дадут. Кстати, причиной, почему Никитин не перебросил беглецов из лагеря на вертолете и всего за одну неделю, и была насущная необходимость проверить их, не показывая место своей дислокации. Осторожность в таких делах никогда не мешала. Итак, поставленную перед ним задачу привести группу к нужному месту майор выполнил отлично. Да, у него отсутствовала способность ориентироваться по природным ориентирам, но картографическим кретинизмом майор не страдал, а по части обустройства ночевок и привалов с приемами пищи ему здорово помогали более умелые и опытные бойцы. Кстати, с едой было не так уж и неплохо. Подножный корм, ведь уже пошли грибы и ягоды. Раз удалось подстрелить зайца, один раз под свинка. С солью, после разгромленной диверсантами и Никитиным погони, проблем не было. Так что Забродин, несмотря на походные тягости, даже сумел за эти чуть более месяца немного отъесться. В деревне группа опасалась заходить, бойцы и майор помнили предостережение Никитина о том, что в Западной Белоруссии с сочувствующими советской власти есть некоторая напряженка. И уж тем более был прямой запрет майора Ли оставаться в деревнях и особенно в хуторах с ночевками. Три раза группа встречалась с подобными себе, но сбежавшими из маршевых колонн пленных, два человека, или просто окруженцев и потерявшихся, 3 и 5, сумевших как-то обустроиться в лесу там и сям. Оружия и патронов у них было мало. На всех 10-рых 5 винтовок с минимумом патронов, один пистолет ТТ с полной обоймой и один пулемет Дегтярева с половиной диска. После того, как встретившиеся опознавались, майор каждый раз предлагал им присоединиться к своей группе. Безусловно, он не прекращал свою работу, свои наблюдения и находил возможность поговорить с каждым отдельно, внимательно отслеживая реакцию на вопросы. Но ничего заслуживающего особого особистского интереса никто из 10-рых не продемонстрировал. Да, в принципе, и не могло за ними ничего такого быть. Это были люди, которые выбрали пусть не самый легкий путь жить в буквально диких условиях, но непокорность врагу. Кстати, из всех 8 были рядовыми, 1 сержант и 1 старшина. Первая тройка вновь присоединившихся рассказывала, что к последнему бою их было в 5 раз больше и командовал ими ротный политрук, единственный оставшийся в живых представителем состава из их роты. И этому придурку втемяшилось поднять из засады в атаку всю группу, и она там полегла под огнем превосходящих сил маршевой части немцев. Т.Е., это не была даже оборона с целью сдержать врага, а был никому не нужный фанатизм политрука и без шансов на успех. Сгинул там и политрук. И только этим троим удалось отступить и оторваться от быстро начавшегося преследования. Им повезло, что немцы, преследуя, не стали углубляться в лес далеко. История следующих 5 была прозаичней, но оттого не менее трагичной. Держали оборону батальоном, причем свежим, полного списочного состава. Немцы уперлись в него, получили по щам, откатились назад, и через час их батальон разнесла 4 штук Ю-87. Неизвестно, сколько осталось от батальона, но эти 5, чудом не получивших серьезных увечий, оказались более-менее рядом. Оглядев распаханную бомбами позицию их недавно целой части, они не увидели никаких иных признаков жизни. Нашли разбросанное оружие, ФТЧ и дегтярь с почти полным диском. И тут немцы начали новую атаку. 15 танков, 6 броников с пулеметами и до полка пехоты. И поняли, что 5 им жить останется пара минут не более, если они примут бой. И они не приняли, а скрылись в ближайшем лесу. И Забродин в вину им поставить ничего не мог. ТК был в похожей ситуации сам и прекрасно понимал мотивы этих бойцов. Сбежавшие из колонны пленных были из всех самые везунчики, если так можно сказать. Они, тихо сговорившись с товарищами, предприняли рывок и в побег ударились 7. 3 в самом начале успели застрелить охранявшие их немцы, 1 ранили, но он сумел убежать и умер спустя 3 после побега на руках у товарищей. Его похоронили. 3-й из оставшихся в живых бежавших после куда-то пропал, сам, ушел сам. И немцы эту троицу преследовать не стали с самого начала, но показательно для оставшихся расстреляли 20 плененных бойцов из колонны. Больше, до самого прибытия в лагерь, пленные бежать не помышляли, а успешно сбежавшая пара бойцов и не знала, какой ценой им досталась их свобода. И таких случаев было много, именно так фашисты подавляли у пленных волю к побегу, никто не хотел, чтобы из-за них погибли другие товарищи. И вот эту почти спаянную трудностями перехода команду в 23 километрах от Дьяконова в условленном с майором месте встретился Денисенко и Яблоков. Они поджидали бойцов уже 3 сутки и вовсе не ожидали, что Забродин приведет с собой не 11 бойцов, а сразу 20. На что юморной по жизни Олег Яблоков в шутку предложил майору побродить по лесам еще и сразу до зимы, глядишь, так полк и насобирает. Продолжение следует. Глава 16, в которой генералы, балбесы, а мистер Шерлок Холмс отдыхает. Однако, Виталий Александрович, методы подготовки у ваших товарищей буквально зверские, с явным уважением сказал мне Амелин, смотря на то, как ли огоняет добровольцев из 3 деревенских парней и половины прибывших с Забродиным бойцов, согласившихся пройти диверсионную подготовку хотя бы на начальном уровне. Пот спасает кровь, Владимир Алексеевич. И могу сказать, что этим парням повезло попасть под начало ЛИО. Вы полагаете? Безусловно. Я наслышан о капитане от его внука, а он, поверьте мне, обладает подготовкой высочайшего уровня. И утверждал, что его дед давал ему немалую фору в любых дисциплинах. С чем вполне можно было соглашаться, ТК, боевого опыта у ЛИО гораздо больше. Это радует, что Марина теперь под более сильной защитой. Да, ее охранение сейчас намного сильнее, но оно осуществляется не совсем правильными силами. Вот как, поясните. Задача диверсантов из группы капитана и этих парней, которых он натаскивает, немного другая. Они работают, что называется, на выходах и нападают первыми. А охрана непосредственно тела, как у нас говорят, это совсем другая специфика. Это предотвращение нападения в первую очередь и отражение его во вторую. Среди людей, находящихся в Дьяконово, таких специалистов нет. Натаскивает, говорите, как собак, прямо, проворчал Ламелин. Звучит не слишком благородно, согласен, но в сути, верно. Иначе боевые навыки не приобрести, и без них не получить необходимый опыт. Убьют быстрее, чем необученный и нетренированный диверсант хоть что-то предпримет. Как раз охранники-то и убьют. А Амелина удивляла невиданная интенсивность и уровень подготовки. Ведь в его бытность пехотным офицером вся подготовка сводилась к нескольким приемам типа бей-коли. А там уже кто как выживет, используя свои собственные навыки драться, полученные в гражданской жизни. Здесь же капитан заставлял эти навыки, у кого они были, доводить до совершенства и приобретать новые. И это был вовсе не тот вид рукопашного боя, какой прививался солдатам на германской. Здесь больше внимания уделялось уничтожению противника из-под тишка, а не столкновениям лоб в лоб. Почему капитан не учит классическому рукопашному бою? Просто экономит время. Опять загадками говорите, Виталий Александрович. Ничуть. Что такое рукопашный бой при имеющемся у солдата оружии? Это ситуация либо прорыва врага, либо когда оружие солдата не может стрелять. Только тогда возникает необходимость вступать в рукопашную схватку. А штыковая атака, Владимир Алексеевич, дорогой мой, штыковая атака — это недоработка генералов и их вина. Недоработка? Вы в своем уме? — возмутился Амелин. Да все просто. Зачем колоть врага штыком в непосредственной близости с риском получить в ответ таким же штыком, если его можно более безопасно для себя подавить огнем и забросать гранатами с расстояния? Для этого всего лишь нужно вооружить солдата не неудобной тяжелой винтовкой, а компактным и легким автоматом ближнего боя, и гранатами, для обороны оборонительными, для наступления, соответственно, наступательными, и пулеметами для подавления противника на дальности свыше 200 метров. Пусть так, логика есть, но генералы-то при чем? Да при том, что это они, в своем собирательном образе, разумеется, определяют, чем солдату воевать, и, как обычно, выбирают оружие прошлой войны. Поэтому солдаты в германскую воевали бестолковыми уже на той войне винтовками. Хотя в начале войны был разработан и показан Николаю II автомат Федорова. Будь у русской армии это оружие массово, то расклад сил и линия фронта были бы иными. Но генералы посчитали, что будет слишком велик расход патронов. И в чем же они не правы? Солдат будет палить и палить бессмысленно, расходуя патроны. А вы вспомните, сколько атак вашей части захлебнулось из-за огня немецких пулеметов. А это все тот же самый расход патронов. И что толку было в экономии патронов, если вы несколько раз не выполнили задачу захватить немецкие позиции? А вот немцы свою задачу их удержать выполнили вполне успешно и в большей части благодаря именно расходу патронов. Ваши атаки попросту были подавлены, и штык уже в той войне должен был быть оружием обороны, причем ближней, когда иных аргументов уже не остается и враг прорвался к позициям. Между прочим, за счет подавления обороны тем самым большим расходом патронов, тогда примыкай его и бей коли. А для нападения, для атаки он уже не годится, неудобен. Красиво, героически, но бестолково. Однако, вся Красная Армия вооружена винтовками. Не сдавался Амелин. Что же вы на это скажете? Да то же самое и скажу. Только фамилии генералов, решающих, чем солдату воевать, будут другими. Правда, в случае Красной Армии, надо отдать должное, опыт финской войны привел к тому, что перевооружение на автоматы таки началось, но не успели полностью к началу войны. Однако, будьте уверены, что к Дню Победы у 9 из 10 красноармейцев в руках будут автоматы, а не винтовки. В реальности так оно и случилось, прим автора. Амелин умом-то явно понимал мою правоту, но у него не было знания исторического опыта поколений после него, какие были у меня. Ему сложно было согласиться, ведь он видел совсем иную картину, и в ней почти ничего не поменялось со времен его войны. Только танков стало больше, самолетов, и они стали другими, а пехотное вооружение словно застыло во времени и остается таким, как есть уже 50 лет, т.е., всю сознательную жизнь Амелина. Разве что трехлинейка, принятая на вооружение в 1891 году, модифицировалась под разные задачи, а пулеметы и вообще были впервые применены русской армией 36 лет назад в русско-японскую войну 1905 года. Меня в Москву приглашают, Владимир Алексеевич. Вот даже как, поедете? Полечу, улыбнулся я. Конечно же, поезда же не ходят вашими стараниями. Мы весело засмеялись простенькой шутке подполковника. Хотя мне действительно придется лететь, а не ехать и не пробираться о земле. Причем, главная проблема будет не линию фронта перелететь, тут больших проблем нет, проскочить где-нибудь низенько-низенько над болотами. Главная проблема — советское ПВО, которая под Москвой напичкана как грибы в богатом ими лесу. Вот его придется ставить в известность, и это услышат немцы, которые могут устроить зенитные засады на моем пути. С какой целью полетите? Показать ваш чудо-аппарат, и это в том числе. Но все больше по вопросу Марины Леонардовны. Ноябрь-то на подходе. Вы уверены, что необходимо посвящать в это Сталина? Придется, чтобы избежать жертв среди солдат Красной Армии. Они хоть и будут далеко, но после активации камня его действие одинаково распространится и на них, когда войдут в его поле. Наверное, вы правы. А аппарат, все же покажите. Это обязательно. Только повторить они его не смогут. Принцип работы движка только пригодится. Винты, редукторы, электроника, навигация, система прицеливания им недоступны. Нет еще ни научной, ни производственной базы. Не бойтесь оказаться в золотой клетке. Помните, при нашей первой встрече я вас сотоварищи предупреждал, что убить меня можно, но выжить после этого нельзя. Это программируется не только на убийство меня, но и на радиус моего нахождения. Достаточно мне покинуть его границу, как машина автоматически откроет огонь на уничтожение всех целей вокруг вашего покорного слуги на 300 метров и последними двумя ракетами поразит сама себя. Мне в таком случае однозначный кирдык. Так не доставайся ж ты никому. Процитировал классик Амелин. Главное, чтобы не досталось врагу. Система не умеет определять, Сталин обидел или выкрал пилота, или же Гитлер постарался. Улыбнулся я. Амелин весело рассмеялся, видимо представив, как виссарианы чилиала языч крадут незадачливого меня, но все равно пожелал мне удачи и отправился на свой пост наблюдения. Наступала его вахта. Я не был против таких постов на подходе к Дьяконовой ровно по той самой причине, что и сам удалялся от деревни на охоту за фашистами, и технические ситуации могут быть разными. Поэтому только приветствовал такую организацию охраны, примитивную эффективность которой уже наблюдал, когда в деревню наведались люди некоего Гашинского, человека, желающего заполучить Марину Леонардовну в свои руки. Офицеры тогда без каких-либо рефлексий расстреляли их на подходе, и теперь я знал, почему они были правы. Однако, с моей скромной помощью и знаниями диверсантов капитана Лео, охрана деревни была усилена парой дежурных секретов, которые в свою очередь были оборудованы сигнализацией в виде таких же растяжек, но не со светошумовыми гранатами, а со стреляющими высоко в небо сигнальными ракетами по типу салютов. Пройти мимо секретов довольно сложно, да и подойти к ним трудновато из-за того, что и они были прикрыты сигнализацией. Владимир Алексеевич и еще три старика, конечно же, в секретах не сидели, но дежурили у пулемета на чердаке амбара дома, в котором жили Марина и Карцев. Да, любовь у них там и еще с гражданской, с детьми, правда, не задалось. Чердак, надо сказать, был укреплен против стрелкового оружия. Фронтон собран из толстых бревен, обложен на высоту метр мешками с песком и был способен выдержать попадание винтовочной пули с расстояния метров 300. Это и был тот рубеж, на котором перед пулеметчиком стояла задача удерживать нападающих. «Разрешите, Павел Анатольевич?» «О, входи!» «Что принес?» «Радио открытым текстом из Беларуси. От тех летчиков, что Лиду разнесли. Так точно. Давай. Так, скоро прибудем на награждение. Готовьте прием, обожаем грузинский коньяк. С салютом будьте осторожны. Поздравьте Николая Ильичака с днем рождения». Судоплатов задумался. «Как думаешь, что они имеют в виду?» «Считаю, что прямо здесь сказано только то, что они прибудут и хотят встречи. Остальное имеет скрытый смысл. Есть идеи? Можно выделить коньяк, салюты некого Николая Ильичака с его днем рождения. Причем, коньяк грузинский. Намек на запрос встречи с самим, скорее всего, или с Лаврентием Павловичем. Тогда коньяк заказали бы Мингрельский», — улыбнулся Судоплатов. «И то верно. Осторожнее с салютом. Как можно понять? Думаю, что намек на ПВО. Ну, мы не можем заставить ПВО молчать совсем. Да и когда именно? Я думаю, что он не молчать ПВО просит, а обращает внимание на что-то особенное. А что может быть особенным? Да все их действия не укладываются в нашу привычную логику. Таким образом мы можем думать, что...» Возникла пауза. Оба собеседника смотрели друг на друга примерно с минуту. Первым подал голос собеседник Судоплатова. «Давайте предположим на то, что в зоне действия нашего ПВО при их полете будет что-то необычное. Например, ну, смотрите, первыми их засекут посты в нос. Либо увидят, либо услышат. Насчет увидеть сомневаюсь, ТК, Даже немцы не знают, что их бомбило. Значит, услышат. И это будет какой-то особенный звук. Звук мотора не такой, какой должен быть. Скорее всего так. И это значит, что нам надо предупредить ПВО, чтобы в день прилета гостей они не открывали огонь по всему, что летает, чей звук мотора значительно отличается от привычного. Принимается. А какой-то Николай Ильич это кто? На память приходит только по-двойски. Но какое отношение он имеет к авиации, к бомбардировкам? Что думаешь? Очевидно, что в дне рождения зашифрована дата прибытия гостей. Нам остается только найти этого Николая Ильича и понять, когда их ждать. Принимается. По какому принципу будем выбирать Николаев Ильичей? Авиация, бомбы, диверсии, разведка. К вечеру жду варианты. Уже вечером Судоплатов принимал доклад. Он прекрасно знал, что капитан остался без обеда и приказал адъютанту принести чай и бутерброды. Ну, что нарыл? Значит так, среди летунов Николаев Ильичей К, пятеро. Трое уже погибли. Двое летают, воюют. У всех дни рождения зимой и весной. Эти не подходят. Дальше. Среди оружейников по бомбам никто не нашелся. Диверсанты, разведка. Трое. У всех дни рождения тоже не подходит. Либо были не так давно, либо не скоро. А Подвойского проверили на всякий случай. Да, он самый знаменитый. Сейчас копает окопы под Москвой. Реальный факт. Революционер Н.И. Подвойский, первый наркомвоендел в правительстве Ленина, чьим именем в наших городах названы улицы, действительно копал окопы в 1941 году, прим автора, но день рождения у него в феврале. Мда, не годится. Ближе всех по дате рождения найден Камов Николай Ильич, главный конструктор и директор КБ «Вертолетостроение», создано в 1939 году, предтеча ОКПИМ. Камова, где и был создан вертолет К-50 «Черная акула» и другие, прим автора. День рождения у него как раз через 4 дня. ХМ. А звук этих вертолетов отличается от звука самолетов? Разрешите? Да, звони. Дозвониться до Камова было непросто даже с телефона Судоплатова, но спустя полчаса Николай Ильич подтвердил, что звуки, издаваемые автожиром и самолетом, абсолютно разные. И с некоторым неудовольствием согласился принять участие во встрече с неизвестными, которые так странно попросили поздравить его же с днем рождения. Да и как откажешь НКВД? Дело-то серьезное. А на следующее утро Левитан анонсировал по всесоюзному радио спектакль театра им. Моссовета под названием «Как Николай Ильич свой день рождения с салютом встретил», премьера которого состоится 14 сентября 1941 года. Продолжение следует. Глава 17. А с Судоплатовым мы таки набухались. Ответ Москвы показал, что они меня поняли правильно, чем невольно дали мне лишний день на отдых. Хотя я из чисто спортивного интереса давал им 2 дня на расшифровку, но смотрите, какие молодцы. Но тянуть с отлетом не стал. Предупредил всех, что убываю где-то на пару неделек с учетом дороги. Заранее, Т.Е., еще до отправки шифрованного радио в Москву, заказал своему тачмайеру полную номенклатуру ракет, с разной БЧ, чтобы, на всякий случай, в контейнеры канистры с топливом, задал на фигатору проложить маршрут преимущественно над самыми нелюдимыми лесами и болотами и вылетел с таким расчетом, чтобы быть в Тушино в ночь с 13 на 14 сентября. Все ж таки мне только по прямой лететь почти 1000 километров, а мы таких путей не ищем, катимся, летим в смысле, по кривой дорожке и исключительно с целью и на глаза меньше попадаться и на недружественный огонь не напороться. Вот и получается увеличение пути километров на 200. Честно говоря, и чисто из уважения к Иосифу Виссарионовичу, я хотел вначале лететь на аэродром в Измайлово, но потом счел, что не стоит нервировать секретчиков. Ведь они не знают, что их жутко секретный и так до конца войны не обнаруженный немцами аэродром, для нас, просто история. И в 2024 году это нормальная городская застройка, заключенная в район между Щелковским шоссе, Измайловским бульваром и парковыми улицами 5-краткая и 16-краткая. Но они этого не знают, и потому желание сэкономить товарищу Сталину время приехать на аэродром, там где-то рядом находится бункер вождя, прим автора, может выйти мне боком, всадит от греха подальше зенитный снаряд в машину и всего делов. Так что полетел на прекрасно известный немцам аэродром в Тушино. В целом перелет с посадками прошел спокойно. Немцев я не глушил, чтобы не привлекать внимание, и крался над их тылами тихо, аки мышка. Кажется, нигде не спалился. Бывало, на радаре что-то замечал, но задолго. И если это что-то летело мимо, то и фиг с ним. А если в мою сторону, то, В одном случае не утерпел и шарахнул с 30 мм. А чего они носили? Нет бы не заметили, как другие и летели себе спокойно. Эмоциональный я. Фронт пересек под ночью, сразу дал радио, мол, лечу, скоро буду. В ответ прилетел вопрос короткий, где ждать. Я в свою очередь ответил, что заскочим к Димке второму. Он врал, что у него тушенки много, возьмем у него тушенки. Что за Димка второй? Какая к бибиням тушенка? Не понял Судоплатов. Опять иносказательно говорят. Димка второй, Дмитрий второй, врал. Это же, черт, Лжедмитрий второй. Ну конечно же, а тушенка при чем? Тушенка, созвучно с Тушина. Второго Лжедмитрия тушинским вором называли. В Тушино летит, точно, радист. Я, дай радио, тушенкой накормимся всей открытой душой. Есть дать радио. Ну, славьте господи, поняли меня. Это было важно так шифроваться. ТК, немцы тоже могли пакость устроить, зная что и куда. Шифровка, конечно же, наивная, но не зная истории России, быстро ее расшифровать невозможно. И если у наших такие знатоки, пусть и не слишком много, но имеются, и вот буквально в непосредственной близости, то у немцев крайне маловероятно, что прямо у радиостанции есть кто-то, кто свяжет, казалось бы, не тематические обороты. ТЕ, им надо оперативно куда-то текст отправлять. Кого-то будете ждать, пока такой знаток сообразит, что вообще от него хотят. Да и повторюсь, что поискать таких надо. Так что лечу в Тушино без опаски, но также точно шугаясь людных мест. На всякий случай, который бывает разным. А все прошло нормально. Не было ни ошибочного дружеского огня, истребители меня не засекли и не сопровождали. Я летел над самой землей спокойно и на радаре наблюдал общую обстановку в небе. Москва встречала мелким моросящим дождем, вот прям, как вчера у нас, а я уменьшил мощность передатчика, чтобы меня слышало поменьше народа вокруг. Радио прохрипело, подсвечивать не надо, сяду уверенно. Как сяду к машине, не подходите, опасно. Ждите радио, уменьшите мощность передатчика. Вскоре в воздухе вдалеке затарахтел какой-то механизм и довольно странным звуком. И этот звук был необычен для всех, кроме Камова, чье лицо вначале стало удивленным, а вскоре расплылось в широкой улыбке под стать ширине лица конструктора. Это же вертолет, Павел Анатольевич. Ей-богу, вертолет. Ах, еть, только и произнес Судоплатов, еще не понимая, что за штука прилетела, но чувствуя, что явно невиданное, раз сам Камов насторожился в радостном ожидании. И вскоре крупная машина с хищным акульим профилем, насытив воздух вихрями и грохотом винтов, подлетела к полю и плавно опустилась на него. Винты продолжали вращаться, а из приемника раздался голос. «Пришлите одного бойца, пусть не подходя близко покажет, куда заехать машине. Остальным не подходить, толкать не надо, заеду сам. Выполняйте», — коротко сказал Судоплатов командиру БАА, который был тут же и все слышал. Он сразу же отбежал в сторону и призывно махнул рукой в темноту, а через минуту отдал приказание подбежавшему технику. Техник козырнул и быстро побежал к вертолету, не слишком к нему приближаясь согласно предупреждению, да и просто опасаясь его винтов, вдруг по балде треснут, и стал показывать, куда ему двигаться, иногда сам переходя на неспешный бег. Необычного вида машина двигалась вслед за техником, заехала куда он показал и остановила вращение винтов. У встречающих снова прохрипело в динамике рации: «Прошу подойти старшего, необходимо дать важные предупреждения по безопасности, остальным продолжать оставаться на местах до особого распоряжения». Старшим в этот момент был Судоплатов. Задумавшись ненадолго, он принял решение и твердым шагом направился к вертолету. Кобуру на всякий случай расстегнул. Подходя к вертолету, он услышал щелчок и увидел открывающуюся дверь кабины, и из нее уверенно вылез человек в комбинезоне, похожем на скафандр стратонавтов, установивших мировой рекорд по высоте в 1933 году. Реальный факт: на стратостате СССР-1 была достигнута высота 18 800 метров, стратонавтов было трое: Г.А. Прокофьев, Г.Д. Годунов и Э.К. Бирнбаум, прим. Автора. Судоплатов видел их фотографии, и в голову ему пришло именно такое сравнение. Только на голове у прибывшего был странный круглый шлем с абсолютно черным стеклом перед лицом. Пилот поднял руку, откинул стекло шлема вверх. Судоплатов увидел круглое улыбающееся лицо мужчины среднего возраста, но явно старше его самого. Тот снял перчатку, козырнул. «Капитан ВВС Никитин Виталий Александрович. Вас я знаю, Павел Анатольевич. Хорошо. Вопросы по принадлежности потом. Сейчас какие распоряжения вы хотели отдать?» Прошу вас воспринимать все всерьез и абсолютно прямо. Прикажите своим при любом развитии событий не открывать огонь ни по мне, ни по моей машине. Особенно по мне, ТК, машина в первую очередь защищает меня. В ответ она сама автоматически откроет огонь из всех видов вооружения, установленных на ней. Чтобы вы понимали результативность ее огня, скажу, что в радиусе полукилометра от нее в живых никого не останется. Машина, при этом, тоже погибнет. Как такое возможно? Технологии будущего. Кстати, основу этой модели создала ОКП имени Камова лет через 45 от этого дня. Будущего, Николай Ильич, Судоплатов не мог понять, о чем речь. Да, я попал сюда из 2024 года, конкретно эта машина построена на пару лет раньше. Обо всем я вам обязательно расскажу в пределах своих знаний, но сейчас нужно успокоить страсти, вызванные моим прибытием. Вы один, а остальные? Остальных нет, я действительно один. При связи говорил о себе во множественном числе, чтобы дезинформировать противника. В дальнейшем при связи предлагаю делать так же. Принимается. Сейчас отойду, распоряжусь. Судоплатов быстрым шагом вернулся к старшим командирам и начал доводить до них мое предупреждение. Те послушали и побежали к своим подчиненным передавать информацию дальше. А один круглолицый мужчина с маленькими усиками стоял чуть ли не трепеща и, округлив глаза, жадно смотрел на мой вертолет. Это и был Камов. Его я тоже вспомнил по виденным еще в вертолетном училище фото. Потом вернулся Судоплатов и спросил, что делать дальше. Что дальше? Да кто-то тушенки обещал со всей душой. Судоплатов засмеялся и предложил направиться в столовую. Я закрыл дверь кабины и, не снимая шлема, пошел направляемый великим диверсантом. Заметил, что Камов с нами идти и не собирался. Его как магнитом тянуло к машине и... Николай Ильич, вы все увидите днем. Сейчас просто неудобно. Темно. Пойдемте с нами. Да, да, это так неожиданно. Как такое может быть? Как? Вы все узнаете. Посмотрите, пощупайте. Только не разбирайте, пожалуйста, мне еще обратно лететь. Улыбнулся я. Вы к нам ненадолго? Уточнил Судоплатов. Буквально на неделю. Переговорю с товарищем Сталиным и полечу обратно. Кстати, неплохо бы перебазироваться в Люберцы, во двор хозяйства Николая Ильича. Думаю, там найдется местечко где-нибудь на задворках, и специалистам посмотреть удобнее. Только товарищу Сталину будет не так удобно приехать. Вы думаете, он поедет к вам? А вы передайте ему два слова. Гидройцекамень. ХМ. Могу сказать, что и Михаилу Ивановичу придется приехать. Я-то от машины далеко отойти не смогу, она стрелять сдуру начнет. Михаил Иванович, кто такой? Ну, здрасти, Калинин. А он-то зачем? Так героя-то мне присвоили. Вот и... Судоплатов оглушительно захохотал, да так, что пришлось остановиться и подождать, пока он отсмеется. Но ситуация и впрямь получилась забавная. Вы, смотрю, на словах ловите, Виталий Александрович. Работа такая, улыбнулся я в ответ. Хотя, лицо Судоплатова чуть посерьезнело, за одну только станцию ЛИДа звание героя уж точно надо бы. Но то не мне решать, там еще и Гиммлер был. Так это вы, угу. В Дьяконово тем же вечером случился непростой разговор. В доме Марины и Андрея собрались все пятеро. Сами хозяева, Амелин, Исаев и Ольга. Диверсантов не пригласили только потому, что они были, как говорится, не теми, и задача им должна быть нарезана позже, при планировании операции, которую должно было провести в ноябре. Тем не менее, капитан Лео, следуя совету Никитина, выставил скрытное охранение Марины Леонардовны, и рассчитывать мог только на свою четверку и себя. Приходилось учитывать, что людям, даже его тренированным и ответственным, нужно было спать, принимать пищу, выполнять те или иные видимые со стороны задачи. Т.Е., капитану пришлось строить график охранения так, чтобы никто не догадывался, что гидроиц под приглядом. И причина была проста. Никто не мог поручиться ни за деревенских, ни... тем более, за приведенных майором особистом, да и майор тоже. Вроде все хорошо, но скитался же он в одном районе целый месяц. Скитался ли, всякое можно думать. Так что, Мариночка, придется скоро использовать дар вашего рода. Вот вернется Виталий Александрович и начнем подготовку к непосредственному действию. Страшно, Владимир Алексеевич, очень страшно. Без вас никак, и вы, к сожалению, себе не принадлежите. Да я все понимаю. Страшит неизвестность. Одно дело читать манускрипт, а другое прочувствовать все сказанное в нем на себе самой. И знать, что это решит судьбы миллионов, страшно. Ольга обняла Марину за плечи, но сказал Исаев: «Вы не волнуйтесь, Марина. Мы 20 лет были рядом с вами и здесь останемся тоже. Придется, примем бой. К тому же с нами теперь такая силища, как Виталий с его машиной. Это уже Ольга. И пятеро опытных пластунов, Амелин. Все будет хорошо, Марина, Карцев. Спасибо вам, дорогие мои. Но дело не в защите и не в бою, а... Договорить Марина не успела. Во дворе раздался шум, мат, звуки ударов. Кто-то закричал. Офицеры схватили оружие, быстро распределились по окнам, укрываясь между ними. Женщины же, следуя давно данной им инструкции, спрятались за печью, где вытащили припрятанные там же револьверы и тоже приготовились к бою вторым, так сказать, эшелоном обороны. И последним, по сути, стрелять, и довольно метко, они умели обе, офицеры еще много лет назад обучили их этому искусству и отрегулировали их оружие так, чтобы Марине и Ольге было легко стрелять. Во дворе раздался выстрел. Все напряглись еще больше, но пока не высовывались. Прошло полминуты, была слышна суетливая возня. Неслышно мелькнули какие-то тени, тихо прозвучали голоса и, наконец-то, голосом капитана Ля достаточно громко прозвучало. «Посидите пока в доме, мы проверим, нет ли еще кого. Ждем, капитан, работайте», — крикнул в ответ Карцев. Надо сказать, что паника в деревне не поднялась. Один выстрел, не бой, и местные жители хоть и проснулись, но суетиться не стали. Мужчины в большинстве своем взялись за винтовки и автоматы, Никитин снабдил их, разгромив как-то одну небольших автоколон вермахта с оружием, и также укрылись возле окон. Бойцы, приведенные за Бродиным и обустроившиеся ввиду значительного их числа в крепком амбаре двора через улицу от дома Марины и Андрея, тоже затаились в нем с оружием в руках в ожидании приказа, что делать. Вскоре перед ними появился капитан, опознался и приказал оставаться на местах. Атаки не наблюдается. Капитан вернулся к дому гидройцы Карцева. Подслушивающего и пойманного уже опознали, и был это одинокий мужичок Катусь Якимович, живший с другой стороны деревни. А выстрел в качестве сигнала сделал негласно дежуривший у дома Шмаков. Вначале спора спеленал оглушенного любопытного, а после выстрелил вверх одиночным. Так было условлено с капитаном, и тот уже приводил в чувство стукнутого Шмаковым бедолагу. «Зачем ты здесь? Больно. Сейчас еще больнее будет. Зачем? Он меня послал узнать. Кто послал? Говори». Тут раздался далекий винтовочный выстрел, и пуля пронзила Катуся насквозь. Попадание было в левую часть груди, выше сердца, но тщедушному мужичку хватило и этого. Ниточка оборвалась. И ничего удивительного не было в том выстреле, и он очень даже толково был обставлен. Катусь находился на овещенном луной месте, а стрелявший был в темноте. Не попасть ему было сложно. Правда, в случае если винтовка оснащена оптикой и стрелявший умеет им пользоваться. Разозленный капитан приказал занять оборону вокруг дома и распределиться по часовым дежурствам. Он прекрасно понимал, что если бдить будут все, то ничего хорошего не будет, особенно под утро. Прикрываясь заборами и постройками, он дошел до амбара с бойцами и дал им команду занять оборону на более дальних рубежах, за углами домов и за теми фортециями, что местные строили на лугу у деревни со стороны дороги. Приказал проверить пулеметчика, все оказалось в порядке. К секретам никого не посылал, ТК, ночью до них не дойти, утром либо сами объявятся, либо уже поздно выяснять, что с ними. Рассказать про встречу о Сталиным, про награждение меня любимого звездой героя и орденом Ленина из рук Калинина можно. Звезду и звание героя с Лениным дали за Гиммлера, а еще звезду со званием дважды Герой Советского Союза, отдельно за Лиду. Про то, как сотрудники Камова зарисовывали и фотографировали мой вертолет, тоже можно рассказать. Про переданные для изучения все 40 ракет с разными БЧ, не вопрос. За последние, кстати, получил еще и красное знамя, на чем настоял начальник Гауртка Яковлев. И еще я песню «Эх, дороги» спел в обнимку с Павлом. Слова и мелодию он, понятное дело, не знал, но быстро запомнил. В реальной истории песня была написана после войны, осенью 1945 года, прим автора. Это мы с ним наобмывались моих героев с Лениным и знаменем до зеленых чертей. Камов, кстати, был с нами и барагозил как бы и не веселее нашего, но вырубился первым. Все это было взаправду, и расписывать эти насыщенные дни можно целую книгу мемуаров написать. Но рассказывать не буду, хотя уже контурно обрисовал, если кто не заметил. И моя задача не роялями в кустах страну заваливать, чтобы через полгода она на неуязвимых электронных конно-подводных танках смела фашистов со своей территории и с удивлением остановилась на побережье Атлантики в Португалии. Ла-Манш — это как-то мелковата задача, Вы не находите всего этого у фантастов про попаданцев в избытке, а у меня только жизненная правда. И моя задача в реальности была решить проблему нахождения Красной Армии в зоне действия камня Гидрайц. И эту задачу я решил, т.е. все обсудил с товарищем Сталиным. И мы пришли к определенной программе действий. Безусловно, Сталин поинтересовался ходом дальнейшей истории. Паша, кстати, тоже. И Камов, разумеется, не удержался спросить. И Николая Ильича, и Пашу я порадовал тем, что победа будет наша и даже при их жизни. А вот вождю рассказал историю, приключившуюся с датами Дня Победы. Т.е., ситуация из-за моего вмешательства меняется, и как она поменяется благодаря приведению камня в рабочее состояние, неизвестно. Но есть большая вероятность, что из-за него День Победы случится гораздо раньше, и, если командование РК предпримет шаги к разумной безопасности, с гораздо меньшими потерями.